Пока я просыпался в душе и завтракал, то дроиды уже доставили и поместили тела в капсулы двух сотрудников. Одевшись, я вышел в общее помещение и подошел к ним, рассматривая на планшете личные данные обоих сотрудников, особенно их карты диагностики. После чего вручную сделал установки на операцию, и те начались. В этот раз были сотрудник отдела планирования и анализа и будущий офицер СБ. Штат сотрудников внутренней безопасности потихоньку пополнялся. Сейчас там было порядка 30 человек. Не думайте, что там все оперативники, это не совсем так. В моей корпорации служба СБ имеет несколько расширенные функции. Как я уже говорил, к моему совершеннолетию, корпорацию я разверну в империю, отделы станут министерствами, ну и все остальное. СБ останется самим собой, вот только от нее отделится несколько подразделений и будут сформированы отдельные службы. Это следственный орган, прокуратура и полиция. Но сейчас эти сотрудники, с фактически с теми же должностными обязанностями, будут служить в СБ корпорации. Вот такой план. И тот сотрудник службы безопасности, что лежал в капсуле, как раз будущий полицейский чин. На него была заявка на офицерскую должность, и ее он после обучения получит. После первой пары, последовала вторая, тоже из гражданских специалистов, а вот следующие две пары, уже военные, одна армейцев, и одна флотских. У меня так распланировано было, раз время гвардейцев освободилось, с ними я закончил, учились, то на их время втиснул сотрудников корпорации, 4 человека специалисты общего профиля, и 4 военные. По мне нормально, вот так и работал, пополняя человеческие ресурсы корпорации. Таким методом без продыху я и работал следующие 17 дней, пока Георг не сообщил, что Ани, врач гвардейцев, закончила обучение, чтобы было возможно сдать на сертификат специалиста. Я чуть не заплакал от счастья, когда получил эту информацию. Ани вышла уже из капсулы, но пока ей было не до экзамена. Отойти бы от учебы, все перемешано в голове. Так что пару дней она отдыхала, а я установки и производство нейрости не прекращал. Наконец та была переправлена на борт Старсивера и за 12 часов, очень плотный график, получила специальность врача 3-й категории. А счастье, первый врач у нас. Кстати, заметив, как Аня себя ведет после такого плотного графика учебы, я поставил отметку Георгу, как Керри выйдет из очередных 10 дней учебы, дать ей неделю отдыха. Отдыхать тоже нужно. Даже дал ей доступ в парк Старсивера, чтобы та на островке отдохнула. Для релаксации самое лучшее место, по себе знаю. Ане я так и не дал времени на отдых. Как только она вернулась на борт линкора, к ней пошли все военные, как армейцы, так и флотские, кому еще не поставлены сети и импланты. Если кто думает, что я все сбросил на Ане, то он ошибается. Мои 8, каждый день поступали ко мне. Я теперь работал только по сотрудникам корпораций, быстрее в 2 раза пополняя их штаты. А то до установок те в подвешенном состоянии, в штат еще не внесены, числится на балансе, но не внесены. Разница в количестве установок налицо, а не сначала за день принимала 10 человек на установки, минимум возможного для нее, все же опыт нужно наработать. Но на 5-й день количество операций уже доходило до 24, в принципе можно и больше. Но операционных капсул на борту линкора было всего 6. Та вышла на поток и работала спокойно, у нее был 16-часовой рабочий день, пока без выходных, можно сказать, экстренная ситуация по этому направлению была. Девушка особо не переживала и спокойно работала, причем было заметно, что такой плотный график ей был в радость, где еще она получит такой огромный операционный опыт. Правда, он был больше однобоким. Но и другой та надеялась получить. Аня с получением сертификата специальности стала главным врачом медсекции, да и вообще гвардии. У нее была в подчинении пока только Лара, но училась еще 3 медика и 1 врач, плюс врач и 6 медиков из вольнонаемных. Медтехники вот-вот сдадут на сертификат специальности, а врачам еще учиться и учиться. За следующие 3 недели такими ударными темпами мы практически полностью закрыли проблемы с установками. Аня закончила с военными и занялась сотрудниками корпорации, а я, наконец, вздохнул свободнее. Теперь все пациенты шли на линкор. Недавно вернулось поисковое судно, отправленное к флотской ремонтной станции. Все в порядке, та на месте, так что вернулись поисковики с полными трюмами. Просьбу командора Бая ничего там не крушить те выполнили, станцию после ремонта встанет в строй нашей корпорации. Кстати, поисковики же и очистили станцию от останков пищи жуков, то бишь людей. Скелеты сожгли выстрелами из плазменной пушки, набивали их в пустые контейнеры и расстреливали. Сами поисковики надолго не задерживались, разгрузились, и в сопровождении каравана из грузовых судов под охраной обоих крейсеров направились обратно. Как раз неделю назад ушли, сейчас уже у станции должны быть, работать. Когда они вернутся, инженер-станционщик уже выучится и сдаст экзамен, так что обратно полетят с ним. По остальному также, корпорация готовилась, спешно, но без экстрима и нервотрепки. Линкор, получивший имя Сокрушитель, был восстановлен, экипаж принимал его, был даже капитан, но пилоты, а их положено по штату иметь два, еще учились. Месяца три их ждать, а так судно флотские приняли, и на борту уже развернулся штаб флотской группировки. Она заметно пополнилась, готовился вступить в строй еще один линкор и четыре крейсера, один из них авианесущие, и на этом пока все. Но зато боевые корабли, что мы восстанавливали, с пиратскими лоханками было не сравнить. У нас все как будто с завода, все на месте, работы выполнялись по нормативам военного флота погибшего Содружества и нашей корпорации, а у тех рубки напоминали жертв создателя Франкенштейна, полуразобранные, везде провода. Искины в большинстве не подчинялись пиратам, и те обходили их. Похоже, специалистов по взлому искинов у работорговцев попросту не было, но они нашли другой способ управлять кораблями и совершать прыжки. Не знаю, что это за гений, но удивляло даже меня. Можно сказать, поражали его неожиданно простые и между тем замысловатые решения. Забавно, так извратить управление. В общем, если выставить 5 пиратских линкоров такого же класса против нашего флагмана, победа будет за нами, при полном и обученном экипаже, естественно. Разница просто несравнима. У работорговцев или отсутствует, или отключены системы прицеливания, а они не работают без искинов, так что стреляют больше на глаз. Есть, конечно, стрелки от бога, тут как повезет, но против электронных вычислителей и прицеливания искинов те не пляшут, а на нашем флагмане все действует. Штатный состав этого корабля 716 человек, напомню, что там еще летная палуба была и казармы для батальона десанта. При восстановлении корабля и его модернизации казармы были урезаны, теперь на борту размещалась рота штурмовиков полного штата, все остальные помещения были перестроены под штаб и его службы. Флотские уж тут развернулись. Москитного флота мы добыли у пиратов мало, да и был там хлам в основном, так что пригодился склад у Дубровки. Оттуда на летную палубу были отправлены истребители-трансформеры, немного бомбардировщиков и даже судно целеуказания. Не всем понятно, как оно оказалось на складе, но подумав, я отправил его на борт «Бастиона», все же артиллерийский монитор. У «Профа» такое судно было, челнок, переделанный под целеуказатель. Вернее, это заводская модель, а не самоделка. Вот так на борт линкора было доставлено 10 трансформеров, 4 бомбардировщика и 6 легких истребителей «Космос-атмосфера». Боезапас к ним, дроиды для обсаживания, ну и запчасти. Пополнили, так сказать, москитный флот. Еще добавили 4 челнока, 3 штурмовых бота, адмиральский катер и спасбот. Почти вся последняя техника из наземных космопортов «Зори». Не только нарцы там работали, но и мои сотрудники с разрешения номинальных хозяев. Попробовали бы они нам отказать, да и плату мы предлагали щедрую. Так что не отказывали, самая большая ценность сейчас это нейросети, а у нас их хватало. Лишь одно я не изменил, все искины со вскрытых судов доставлялись ко мне на старсивер, я их взламывал, и давал искинам 2 кода. Один мой, самый главный, и второй для наемных пилотов, то бишь сотрудников. Естественно, выдавал им 2 коды, когда они запускали искины, вернув их в шахты. Так что в случае бунта ни один искин на судах и кораблях корпорации бунтовщикам не подчинится и будут действовать по инструкциям. Уничтожать этих засранцев всеми доступными методами. Когда основной вал установок пошел на спад, я дождался, когда фабрика закончит изготавливать очередную партию нейросетей, дроиды «Профа» их тут же упокоивали в кофры и отправили на спецхран, и перевел обе фабрики сначала на очистку всех систем, а потом в режим легкой консервации. А не справиться с оставшимися установками, тем более количество ее коллег пополнилось. Еще один врач вступил в строй, тоже получил 3-ю врачебную категорию, это был флотский врач. После сдачи экзамена, он получил звание командор-лейтенанта и был назначен старшим врачом во флотской группировке, а пока принял медсекцию на флагмане, включившись в работу. Эта неделя, что только что прошла, порадовало. Несколько высококлассных специалистов, что, наконец, сдали на экзамены профпригодности. Был еще один врач, уже гражданский специалист, пока первый из отдела здравоохранения. Три инженера было, наш гвардеец получил, наконец, третью категорию корабельного инженера, пока он отдыхал от плотной учебы, заодно приводил тестирование «Бастиона», принимая корабль, так как был назначен главным корабельным инженером, но чуть позже тот начнет поднимать инженерные базы знаний по станциям. Вот у станционщика нашего, он пока единственный как раз выучился, сейчас дел для него не было, нужно ждать караван, что вернется от флотской станции с грузами с ее складов, потом и отправим, а пока молодой состоявшийся инженер, получив под управление два инженерных комплекса, учился работать с ними, практический опыт нарабатывал. Третий инженер из техотдела, первый из него кто получил сертификат специальности корабельного инженера третьей категории, вот его сходу бросили в работу. Еще было 12 пилотов, сдавших на сертификат специальности пилотов средних кораблей, так что фактически дыры в их отсутствии мы закрыли, все суда получили пилотов, те их принимали и осваивали. 3 дня назад прошли военные тактические игры, разработанные совместно армейцами и флотскими. Не скажу, что они прошли гладко, мало нужных специалистов подготовлено, но потихоньку умения у них росли, да и сами учения показали, к чему им нужно стремиться. Смешно, на весь флот и армию у меня всего один офицер в звании флаг-майора, это был капитан флагмана. С натяжкой уровень его знаний тянул на это звание, да и должность командира соответствовала. Правда, пилотов для линкора пока не было, а я планировал задействовать его в освобождении Норда. Надеюсь, парни успеют выучиться, все же у корпорации 10 пилотов, уже получив сертификаты по средним кораблям, учились на пилотов тяжей. Тем более делать из них универсалов я не планирую, все же экономия времени, экипаж тоже учился. Даже командующий флотом, вернее исполняющий обязанности, 53-летний мужчина, пока имел звание командор-лейтенанта, что соответствовало старшему лейтенанту. Учиться и учиться им нужно. Ничего, командующий, думаю, сможет это сделать, все же 192 единицы интеллекта, всю жизнь в наемниках был, опыта хватает. Его коллега из армейцев исполнял обязанности командующего армии, занимал должность генерала, хотя сам пока имел звание капитана. Проблема та же, нужно время на учебу, он, оставив дела на замах, и учился. Если что срочное, поднимут, а так с каждой поднятой базой его навык и умения только росли. Подготовкой к рейду, еще даже не подозревая об этом, занимались все сотрудники корпорации, не только военные. Потом уже после рейда, будет видно, что делать дальше. У меня было проработано 3 возможного пути действий, однако того количества, что числилось в корпорации и в гвардии, было мало, запас нейросетей сделан, можно начинать 3-й набор. В этот раз длится он будет 2 месяца, заявку я сделал на 6000 человек, 200-300 пойдут в гвардию, Лаю с напарником придется поработать. Уже был подготовлен еще один офицер из Б-гвардии, он получил звание мичмана после экзаменов, а Лай после квалификационных экзаменов стал лейтенантом. Так вот, на официальном сайте корпорации шел отсчет до начала 3-го набора, он должен был состояться через 2 недели, но мы успели раньше. Вот я сегодня через командора Бая и отдал приказ начать набор через 2 дня. Таймер на сайте тут же сместился, и те сотрудники, что отвечают за набор, сразу стали готовиться к нему, разбиваясь на смены, чтобы тот шел непрерывно и днем, и ночью. Кстати, про гвардию теперь некоторые сотрудники корпорации знали, хотя эта информация до сих пор секретная, подписки о неразглашении давали. Раньше у них были только подозрения, но пришлось дать нужную информацию одной службе, а именно СБ. Так что при наборе, если будет перспективный кадр, офицер СБ будет отправлять его к Лаю, так набор в гвардию будет идти быстрее и качественнее. Новое время набора уже вызвало ажиотаж, все на Зоре знали, какие в корпорации предоставлялись условия, так что набор снова будет большим. Кстати, жители ругались на наш офис, на время набора по улицам не пройти, все забито людьми. Правда, владельцы закусочных особо не роптали. К тому же на планете был, наконец, запущен медицинский центр корпорации, и там продаются и устанавливаются нейросети. Цены действительно не сильно завышены. Вот только толпы, желающие воспользоваться услугами центра, или прикупить что, также заполняли окрестные улицы, и ажиотаж не спадал. Ах да, у меня появилась своя монета, то есть деньги, наличные. Когда заработал отдел финансов, я его бухгалтерией называл, то поставил задачу разработать свои корпоративные деньги, чтобы они нашли распространение по всей Зории. Про корпорацию я уж и не говорю. Да и виртуальные деньги из чита – это все временная мера, зыбкая, не очень надежная. Сотрудники этого отдела долго чесали затылки, пытаясь найти выход. Некоторые разрабатывали вид разных банкнот. Кстати, у одной девушки очень хорошо получалось, и я его одобрил, хотя и попросил через командора Бая доработать вид банкнот. Тут уже было везение, по-другому и не скажешь. Поисковики на корабельном кладбище снова удивили, но находка сразу ушла в отдел финансов. СБ выделила сотрудника, теперь он отвечал за сохранность этого оборудования. Это все недели три назад происходило, через две недели после моего прилета с топливной эпопеей. Все оказалось просто, среди разных контейнеров в трюме очередного грузового судна было найдено оборудование для кафе, что-то вроде большого комбайна, но когда техник, вскрыв контейнер, проверял ресурс оборудования, то получил совсем не то, что ожидал. Тот вызвал старшего смены, и они вдвоем разобрались, что под видом печки для кафе замаскировано совсем другое оборудование. Тут уже сотрудники СБ работали, их вызвали согласно инструкции. А скрытым оказался печатный станок для изготовления фальшивых банкнот, причем очень качественный и, видимо, дорогой. Финансисты как о нем узнали, я сам сообщил им, потребовали предоставить его им. Тот решал все их проблемы с моим приказом. Я дал разрешение. Все это я делал через командора Бая, а он реально как мой секретарь. Оператор для управления этим оборудованием финансисты нашли в отделе производственников, вот тот и печатал эти три недели разные номиналы банкнот. За это время финансисты проделали титаническую работу, создали корпоративный банк. Ранее он существовал только виртуально, даже сотрудников не имел, а сейчас штат за 40 сотрудников. Филиал даже успели открыть в медицинском центре на планете, главный офис пока на борту центра. И вот когда все было готово, через сайт корпорации 5 дней назад было извещено, что мы вводим свои деньги и их стали распространять по планете. Четвертый день распространения идет. Официальный курс по разным денежным средствам Зории был на сайте корпорации, чтобы можно было посмотреть и сравнить, к чему это все. Я начал собираться, чтобы спуститься к своим, решил отдых себе устроить на пару недель, родню уже предупредил. И среди вещей и подарков у меня был небольшой дипломат с кодовым замком, там и были деньги корпораций разных номиналов. Кстати, лечу не на своем спасбате. Я ведь теперь по легенде техник реанимирую разные механизмы, которые не трогали несколько веков. Вот под легенду подобрал себе шаттл, мол, сам починил и восстановил, пятиместной улучшенной планировки. Мажорный, то есть, на нем и полечу. Сейчас орбита и вся система Зории под плотным контролем военных корпораций и моих эскинов, так что все нормально, за толстую броню можно не прятаться. Да и никто не знал, что я и есть глава корпорации. Кстати, последнее. Наследника я оставил. Ею будет Лидия, эскины об этом извещены. Так, на всякий случай. Весело насвистывая, настроение было хорошее, я на грузовой платформе долетел по коридорам Старсивера от своих апартаментов, они у меня временно в помещении с фабрикой были перемещены, до летной палубы, где и стоял шаттл. Тот имел вполне приличный грузовой отсек, поэтому я сам, лично не привлекая дроидов, перекидал все в багажник, закрыл его и, оставив платформу на месте, тут была небольшая парковка на летной палубе для них, мало ли кому из прилетевших пилотов или их пассажиров понадобится, и вылетел наружу. Защитный экран летной палубы легко пропустил мой стремительный шаттл, имевший серебристый цвет. Почти сразу со мной связался дежурный диспетчер по системе. Служба была организована недавно, и пока являлась откроена слабой, на борту флагмана расположилась, но хоть как-то упорядочили движение по системе. Все же чем больше становилось пилотов, тем активнее было движение на орбите и по системе. Одних пилотов в корпорации уже около 40 было, сдавших на сертификат, да около 30 у военных, еще около сотни учились. Это еще не считать жителей Зории, те тоже десятка-два пилотов могли легко выставить, да еще с судами. Так что служба нужная. Немного рано ее вывели, но сотрудникам уже сейчас нужно было получать опыт. Где-то месяца через три, с натяжкой в 4 на орбите будет развернута, отремонтирована и запущена малая флотская ремонтная база тылового обеспечения. К тому моменту обслуживающий персонал для станции должен быть в наличии, а их учили, так что будут. Осталось только станцию доставить. причем в полном комплекте, а это диспетчерские платформы, оружейные и ракетные модули дальнего обнаружения и обороны. Все это нам также пригодится. Диспетчер, узнав, куда мне нужно, выдал маршрут, вот по нему я и полетел, с интересом поглядывая по сторонам благодаря корабельному сканеру. Работы велись, и это было видно. Треть корабельного кладбища уже отсутствовала, буксиры остова утащили или на свалку, или в отстойник, где как раз и работало единственное крупное специализированное ремонтное судно техотдела. Продуктивно, надо сказать, работало. Мне часто доставляли искины для взлома, или заливки нового ПО. Думаю, за полгода техотдел полностью очистит орбиту Зории. К тому моменту у него и мощности возрастут, и сотрудников в штате прибавится раза так в два. Полет проходил нормально. Темная огромная вытянутая туша Старсивера уже осталась далеко позади. Между прочим, на борту остался один человек, так что были на нем люди. В данном случае это была Керри, выбравшись чумная после очередной учебы из капсулы, та и получила приказ от командира Бая отдохнуть неделю по медицинским показателям. Ослушаться она не могла, дня три отдыхала со знакомыми из гвардии, знакомилась с новичками, с теми, кто вступил в экипаж ее линкора, то есть теперь будут ее подчиненными, а Керри не только пилотом будет, но и капитаном, и вот уже как 4 дня жила в одиночестве у меня в парке Старсильвера на острове. Надо сказать, ей там нравилось, отдыхала от всех и всего, из воды почти не вылезала, дикарка, голышом купалась, мне нравилось за ней наблюдать, я получал эстетическое удовольствие. Та гарпуном училась ловить рыбу, не особо у нее получалось, но пару крупных рыбин отловила, потом жарила их на противне под костерком. От этого она вообще в восторге пребывала, видимо, отходя от учебы. Ничего, завтра вернется на борт Бастиона и с новыми силами за учебу, а эти силы у нее теперь появились, было заметно. Летел я, конечно же, под ручным управлением, руки на штурвале, изредка нажимал на сенсорные кнопки на пульте, запуская тот или иной механизм. Снизив скорость, я вошел в атмосферу и стал спускаться. Чтобы добраться до Дубровки, я по орбите частично облетел планету и стал спускаться фактически на нее. Время было подгадано так, чтобы прибыть ближе к обеду. Родичи, как я уже говорил, были предупреждены и ожидали, отец был в селении, тоже увижу его. Пока летел, Лидия уже дважды выходила на связь, уточняя, когда я прибуду. Успокаивал, что вот-вот буду. Суденышко у меня было небольшим, размером как грузопассажирская газель, так что парковки для ботов, а они по сравнению с шаттлом были гигантами, мне не требовались, так что, зависнув над селом, я совершенно спокойно совершил посадку у нас на дворе рядом с амбаром, где, заглушив все системы и переведя судно в режим ожидания, открыл дверцу. У шаттла шлюзовой не было, все же больше атмосферное судно с возможностью выхода в космос, а не наоборот. Так вот, открыв дверцу, я спокойно вышел наружу, и почти сразу, подхватив на руки подскочившую счастливую Лидию, закружился с ней по двору на руках. Остальные также подходили с улыбками на губах, мама несла Лизу, и та выглядывала с интересом, изучая, что происходит во дворе. Вон, всего 6 месяцев ребенку, а уже какая подвижная. Поздоровавшись со всеми, я прошел в дом. Отец тоже подошел, но чуть задержался, он на подворье старосты был, там было его рабочее место, но тоже приласкал меня, уточнив, как я себя чувствую и какие у меня планы. Предчувствуя, что отец желает мне испортить отдых, видимо, какое-то задание нашел, я осторожно отложил кусок пирога, его вопрос застал меня врасплох во время праздничного обеда, что ждал меня по прилету. Мы находились в огороде в тени сада, все уже сидели за столами, даже друзья и знакомые отца, да и соседи некоторые были. «А что, что-то случилось?» – уточнил я. «Не то чтобы случилось, но интерес есть. Так что, не знаю, неуверенно пожал я плечами. Меня учитель отпустил на 2 недели отдохнуть, а то усталость скопилась, ее уже капсулы не убирают. Он сказал, что полноценный отдых на природе восстановит мои силы. Дальше снова буду работать в техотделе корпорации вольнонаемным сотрудником. Вон себе шаттл восстановил, это теперь моя личная собственность. Мне не платят, только опыт получаю. Но в принципе, если что надо, говори, помогу, чем смогу. Тут вопрос стоит в благополучии всего поселения, так что решать действительно придется», — сказал отец и, заметив, что я настороженно поглядываю на соседей, тот особо голос не понижал, и они все слышали, пояснил. Вопрос о переселении еще неделю назад был поставлен на голосование, все обсуждают его. Уже принято решение покинуть лес, но с выбором безопасного места пока идут споры, подобрано 6 мест, пока идут споры, что выбрать. Все безопасные места для проживания на Зоре, уточнил я, делая глоток морса, чтобы очистить полость рта. Разговор серьезный, сейчас не до еды, хотя я уже успел поесть. А что, есть еще что-то помимо Зори? Удивился отец, и тут в его глазах мелькнуло понимание. Норт, нет, там двойная сила тяжести, тяжело вам будет привыкать. Это мне без проблем. Почему? Я уже 4 месяца живу при 2G, можно так настроить систему жизнеобеспечения, что в тех помещениях, где я нахожусь или прохожу, сила тяжести всегда будет выше стандартной, на уровне Норда. Тяжело? Поначалу да, даже кошмары мучили и дышать тяжело было во время сна, а сейчас привыкаю постепенно, уже внимания не обращаю. Даже бегать стал учиться, там свой стиль и опыт умения. Не сильно получается, но привыкну. В капсулах мне дают общеукрепляющие, чтобы связки и кости усилить. Результаты уже есть. Зачем это тебе? Заинтересовался отец. К нашему разговору все прислушивались, я это понял, когда все присутствующие замолчали, ожидая, что я отвечу. Это было слишком заметно, чтобы пропустить. Вот Лидия не скрывал своего интереса, сидела рядом и, положив подбородок на ладони, упираясь локтями о стол, с большим интересом слушала, переводя взгляд с одного на другого и обратно. Грела уши активно. Она даже не отреагировала, когда ее мама позвала в родительскую спальню, Лизу укладывали спать, а лучше всего это делала именно Лидия. В той моей жизни этой истории, лучшим был я, но тут из-за моего практически постоянного отсутствия, эстафету перехватила, и участвовала в воспитании в уходе за сестренкой, взяв все на себя, именно Лидия. Зачем? Задумчиво протянул я, прикидывая, что отвечать, и все же решил сказать правду. Я хочу, бывая на Норде, чувствовать себя свободно, как дома, сам ведь знаешь из-за чего это. Можешь говорить, досадливо поморщился отец, махнув рукой. То, что я нордовец, все уже знают, да и сложно это было скрыть. Кстати, мой отец хочет с тобой поговорить. Семья много интересовалась тобой. Вон, Лидия с тетками, племянницами и племянниками часто по Галанету общается. Некоторые даже у нас тут побывали, гостили. Не, отрицательно покачал я головой. Прогнали, так прогнали. Они же сами от тебя отказался, а значит и от нас. Может, ты и решил вернуться, и остальные тебя поддержали, но не я. В свою семью принимать отказываюсь. Еще чего, это значит тебя, и обеих сестричек они принимают, а маму с бабушкой фигу, вот и я им фигу, нет там у меня родственников и точка. Ты откуда про мать знаешь? Удивился заметно раздосадованный отец, видимо такое решение клана Нарцев ему было самому неприятно. Причем почем-то настаивать на своем решении отец не стал. Это раньше мне драли уши за непослушание, но те времена канули в лету. Я же с Лидией каждый день общаюсь, пожал я плечами. Сестру я не сдавал, и так понятно, от кого я получил эти сведения. А та не могла мне этого не рассказать, отец бы все равно узнал, откуда такая утечка произошла. Но, без но, даже если они их примут в клан, в чем я, честно говоря, сомневаюсь, решение я не изменю. Вы моя семья и точка, а твои родичи показали себя как могли, мне это не понравилось. Так что пусть все идет, как шло, они твоя семья, вы моя, меня все устраивает, и что-либо менять я не желаю. Не хотелось бы продолжать этот разговор, поэтому давай прекратим его. В действительности Нарцы мне пока совсем не в тему, да и не доверял я им, честно говоря, мутная история была с угоном Старсивера. Доказательств, что это именно я все разработал, они лишь исполнители, получить мне так и не удалось, в прошлое провалились. Так что пусть и дальше живут, но на расстоянии от меня. Это не совсем то, что я хотел бы услышать, но пусть будет. Отец морщись потер лоб, видимо голова разболелась. Нужно доктора сети использовать для того, чтобы боль убрать, но тот сам знал, что делать. Кстати, о чем мы говорили? О переселении. Да, точно. Так что ты можешь предложить по этой ситуации? Ты столько выдавал интересных и оригинальных решений, что будет интересно послушать. Другая планета, пожал я плечами, не Норд. Насколько я знаю, вскоре корпорация будет колонизировать планету, тоже бывшую имперскую, Не знаю, есть там жители, выжившие после того, как Содружество погибло, или нет, но мир корпорация сделает закрытым для посещения. Скоро будет набор вольнонаемных туда, с постоянным проживаем. Строятся города, всю инфраструктуру будут заново возводить. Чистая природа и чистый мир. Можно записаться и отправиться туда. Станете горожанами, получите работу и все социальные блага, про которые так трубят все новостные каналы Галанета, из-за чего желающих получить работу огромное количество. Правда, набор пока не скоро будет проводиться. Не через 2 дня, уточнил с интересом слушавший отец. Недавно таймер изменился, и набор планируют начать раньше. 6000 сотрудников, из них только военных половина. Нет, другое. Подумай над этим предложением. Все, кто начнет колонизацию, имеют все шансы занять высокие посты в администрации и управлении планеты. Я понизил голос до шепота. У тебя, например, есть все шансы стать тем же наместником. Нужные базы знаний я добуду, и даже помогу зарегистрироваться одним из первых на колонизацию. Я подумаю, со старейшинами посоветуюсь, однако что-то не по душе мне твое это предложение. Тут устроимся, на Зори. Все же родичи столько под боком, которые тебе не родичи. Шпилька в мой адрес, да, усмехнулся я. Не знаю, что такое шпилька, но камешек был. Ладно, это ваше дело. Предложение я дал, дальше сами думайте. Других больше не будет. Отец кивнул и, повернувшись, стал разговаривать с соседкой. У них какая-то общая тема была. Я же, подтянув к себе блюдо с любимым салатом, стал накладывать на тарелку, но немного, есть тут и другие вкусняшки. Лидия уже призналась, что почти все соседки помогали готовить на стол, так что встречались оригинальные композиции, и даже вполне себе вкусные. Я не забывал снимать с них слепки для своего пищевого синтезатора. Люблю домашнюю еду, даже если она немного искусственная. На вкус все равно это не чувствуется. Лидия, что сидела рядом, буквально забросал меня вопросами. Многочисленные соседские детишки подсели к нам поближе, чтобы если не поучаствовать, так хоть послушать. А ты нас покатаешь на своем корабле? Вдруг огорошила меня вопросом сестренка. Удивленно посмотрев на нее, я задумчиво посмотрел на потолок, а на самом деле стараясь побыстрее прожевать крупный кусок крольчатины, который как раз зубами оторвал от прожаренной с чесноком ноги. Скрягой пробыть я не хотел, мясо никак не прожевывалось, с лужком большой кусок, так что я только молча кивнул, отчего Лидия, привлекая радостным визгом к нам внимание, повисла у меня на шее, отчего я подавился. Хорошо отец сидел рядом, он то со смехом крепко ударил по спине, выбивая застрявшее в горле мясо. Лидия сидела рядом, виновато сопя носиком, так что я постарался ее быстрее успокоить, попив воды. Теперь еще и горло соднило. Идем к шаттлу, я там подарков всем привез, и сладостей. Я сказал это громко, и касалось это всех присутствующих. До подарков у меня еще не дошло, банально не успел. Меня силком за стол утащили, тут как раз и отец пришел, но я уже насытился, так что почему нет? Тем более промышленный отдел корпорации, используя трюм одного из грузовых судов, запустил на его борту фабрику по производству пищевых картриджей, солдатских и офицерских пайков. У последних были отдельные комплекты сладостей. Так как фабрика уже неделю работает, материал для производства закупают у фермеров на Зории, были с ними подписаны постоянные договоры на поставки, то продукция шла потоком уже 6 дней. Пока на свободный рынок товар не выходил, пополнялись запасы и склады МЗ флота и корпораций. Как только все будет штатно укомплектовано, то и на свободный рынок товар начнет поступать. О нем торговцы Зории уже знали, на официальном сайте корпорации информация появилась, даже примерные даты, когда поступит этот дефицитный товар на продажу, были. Так что те готовили средства на оптовые покупки. Вот я и прихватил коробку со сладостями, ну и коробку с офицерскими пайками на пробу, чтобы сельчане узнали, что это такое. В одной коробке 1000 пайков, всем хватит. В другой сладости, кстати, тоже 1000. Все же свежие пайки это не то, что просроченные. Вкус, как я лично убедился, совершенно другой. Сытно и реально вкусно. Помимо этой фабрики, запущенной в работу, в этом же трюме, места хватало, готовилась, вернее, собиралась еще одна фабрика. Ее поисковики доставили с флотской базы, а именно фабрику по производству медицинских картриджей. Она не входила в штат базы, скорее всего груз промежуточный, задержался на складе, ожидая попутного флотского борта, так как находилась в заводской упаковке. Я помнил, где ее нашел, так что поисковикам не составило труда вскрыть нужный склад и, найдя фабрику, погрузить ее в трюм своего судна. Через 3 дня фабрику запустят, уже и операторы для нее есть, так что дефицит, который мог вскоре возникнуть с медкартриджами, так и не появится. Материал для производства для него тоже готовили. Химики, разные лаборанты у производственного отдела тоже имелись, а если еще нет, то скоро, вот-вот, появится, заканчивая обучение. Лабораторий пока в наличии было 6, но вскоре планировалось запустить еще 3. Производство нарастало, все пускали в дело, если поисковики что находили в трюмах судов корабельного кладбища. Была одна интересная находка, но использовать ее пока не получается. В трюме транспорта обнаружили половину блоков для завода по производству гражданских планшетов и коммуникаторов, вот только где вторая часть завода непонятно. Должен быть второй грузовик. Все ближайшие суда обшарили, и ничего, сейчас расширяют зону поисков. Им дали зеленый свет, находка нужная. Надеюсь, что завод не находился в трюме одного из обобранных ранее судов, тогда половина завода нам без нужды, запустить не удастся. Мы все гурьбой вышли во двор и подошли к шаттлу. Я открыл багажный отсек и первым делом достал то, что жаждали самые малые представители сельчан, сладости для детей. Передав Лидии тут командовать, открыл ей коробку, и та стала по одному раздавать пайки со сладостями, всем, кто был рядом, и взрослым, и детям. Взрослые сладости тоже любили. Чтобы не мешать, коробку отнес чуть дальше, так что мог спокойно стоять у багажника и доставать другие подарки. Отцу комплект оборудования тактической связи, управления подразделением, у него ничего подобного не было, но как использовать его он знал из баз знаний, поэтому радостно отошел с кофром, что я ему протянул, к беседке, открыл и стал ловко собирать. Сам видел его в первый раз, моторная память, внедренная базами знаний, помогала. Кстати, оборудование универсальное, можно использовать на разной технике, машинах, броневиках, глайдерах или тех же ботах. Есть своя антенна, а можно подсоединиться к штатным на технике. Управление с помощью этого оборудования упрощается в разы. При сборе техники это очень поможет. На это оборудование из оперативного отдела штаба флота будет подаваться вся необходимая информация, где какие суда находятся, чтобы эвакуаторы не попали под выстрелы судов и кораблей работорговцев, эвакуируя своих. Одним словом, ценная и нужная штука, отец оценил и благодаря, на миг прижал к себе. Это у него обычно проявление самой искренней благодарности. Как я уже говорил, отец на проявление чувств был не самым откровенным. Матери подарил комплект баз знаний пилота малых кораблей. Я через Лидию был в курсе ее однажды раскрывшегося секрета, мечты уметь управлять судами. Средний крейсерский класс, со своей нейросетью медика она не потянет, а вот сдать на сертификат малого пилота, это запросто. Та, получив малый кофр с базами знаний в ячейках, взвизгнула как девчонка и обняла меня. Ее мечта была в процессе осуществления, выучить осталось. Соседи тоже загомонили, обсуждая подарок, что я вручил матери. Бабушке я подарил дрона фермера в универсальной комплектации, размером с крупную собаку. Та постоянно в огороде время проводит. Дел много, а тут с помощью дроида она все делать сможет за 20 минут. Я ей базу 3-го ранга дал в комплекте, чтобы она им управлять могла. Заряжаться тот будет от мобильного реактора в доме. Подарок бабушку больше озадачил, чем порадовало, но потом она меня все же искренне поблагодарила. Родственников одарил, будет еще мелочь разная, но это потом, когда мы одни останемся. А я стал одаривать соседей и детей. Тоже процесс неслабый. Мы с Лидией, когда общались, долго обсуждали, кому что подарить, чтобы и нужно было, и важно, ну и не обидеть. Здоровяку-соседу, что стоял рядом, очень хорошему охотнику, а также разведчику в подразделении отца, я подарил в личную собственность малый разведывательный комплекс, а также базу для его управления. Нейросеть у него была, пилотскую поставили, благо с натяжкой, но уровня интеллекта хватало. Комплекс состоял из 3 летающих дронов, тот мог, запуская их, видеть километров на 5 вокруг. Комплекс двойственного назначения, и разведку можно вести и при охоте использовать. Сосед почти сразу побежал к отцу, хвалится. Не думаю, что отец расстроится таким подарком, у него был средний комплекс, посерьезнее, и пользоваться он им умел, входил тот в штатный комплект его офицерского бронескафа. Кстати, тоже мой подарок. Больше таких бронескафов в отцовском подразделении ни у кого не было, только бронекостюмы. Дальше так и шли подарки, двум соседям-старичкам набор игр в клетку. Очень схожие с обычными шахматами, те обрадовались, новенький, а то они пользовались откровенно дряхлой игрой, электроника уже сбоила, часть фигурок утеряна, деревяшками вырезанными пользовались, а тут настоящая игра, явно в заводской упаковке. Соседкам разные комплекты семян для огорода с описанием, что это, как ухаживать и как готовить. Вот это вызвало заметное оживление у женского пола, они собрались вокруг и обсуждали чудные пакетики с семенами. Даже мама с бабушкой подошли и, рассматривая пакетики, нет-нет да требовательно поглядывали на меня, оставил ли им. Заметив мой согласный кивок, успокоились. Раздав всем соседям подарки, несколько сумок еще осталось, отец дальше сам раздаст, кого у нас не было, ну или мама, ей интереснее и приятнее будет. Кстати, для них у меня были и комбезы. По медицинскому, все же медики будущие, а также пилотские матери, и фермерские с усиленной защитой уже бабушки. Потом подарю, когда одни останемся. Закончив с раздачей, я захлопнул крышку багажника, вернее нажал на кнопку, и та слегка шурша сервоприводами, сама закрылась, и направился к Лиде, забрал у нее один паек и на ходу активировав вскрытие, тут разогрев не нужен, сладости же, устроился в беседке с отцом и соседом-охотником. Там мы и похрустели сладостями. Реально вкусно. Долго посидеть мне не дали, раз обещал покатать, то давай, ждать дети умели плохо, вернее совсем не умели, так что покатаю, нужно выполнять обещание. Да и самому интересно, баки в шаттле полны, на неделю хватит, при необходимости слетаю заправиться. Можно даже к терминалу не летать, один из топливозаправочных ботов находился на поверхности Зори, стоял на парковке, обеспечивая население планеты таким необходимым ресурсом, вот с него кому нужно за определенную плату и заправлялись. Там пилот одновременно и оператором был, сам управлял манипулятором с заправочным пистолетом. Сам полет прошел без происшествий. В салон набилось столько детей, что я думал, взлетать придется с перегрузом, но нет, ничего, мощности движков хватало с запасом, так что мы, где только не побывали, даже добравшись до снежных шапок гор, катались по сделанной дроном горке. При нас было три дроида, оба человекоподобных телохранителя, без них я никуда и небольшой технический дроид, совмещавший в себе функции уборщика, приписанный к шаттлу. Он-то под моим управлением горку и сделал, пока мы грелись в шаттле. Почти все дети впервые видели снег живьем. Недолго там пробыли, одеты легко, 20 минут и уже все шмыгать начали, так что я отвез их отогреваться, в тропики, и мы купались в лагуне тропического острова. Сколько восторгов было, только потом уже вернулись обратно, соленые от морской воды. Кристаллики соли сверкали мелким точками на коже. Наверное, я отдохнул душой и телом даже больше, чем сами дети, так что обещал повторить несколько раз этот полет. Мне и самому понравилось. Эти 15 дней, выделенные мне самим собой для отдыха, пролетали как один миг, однако сработало. Я отдыхал, приходил в себя и чувствовал, что усталости больше не чувствую, ни физической, больше моральной. Сбросив во время отдыха и общения с родными эту проблему, я попрощался, те знали, что время вышло, и прошел на борт бота, что сел в автоматическом режиме на свободной площадке. Свой шаттл я подарил маме, буквально ввергнув ее на небо в восторге. Необходимый минимум баз по пилотированию она уже выучила и могла управлять в ручном режиме. Сертификата пилота у нее не было, чтобы одной нейросетью управлять, но и так-то летала хорошо, низко-низко и тихо-тихо. Это было в первый ее пробный полет, да и то она повизгивала от страха. Пришлось брать пилотирование в свои руки и показать класс. Визгу было, мама орала в ужасе, Лидия, а она присутствовала в кабине, в восторге. Вот уж кто маньяк адреналиновый, в будущем она точно станет самым безбашенным пилотом. Я это точно знал. Несколько раз, полетав с мамой, я добился, чтобы та пилотировала уверенно, вот только скорости не для нее, может постепенно и привыкнет, а так летала как прилежная ученица, да и базы постепенно поднимала, чтобы управлять уметь лучше. Мы с мамой вчера летали к боту заправляться, я там оформил ей безлимитную топливную карту, чтобы она могла заправляться в любое время бесплатно. Очень удобно, да и она теперь знала, что нужно делать для заправки. На собственном примере, так сказать, деньги на это были, Напомню, что при мне был целый чемодан наличности. Все, что осталось, отдал отцу, ему нужнее. Там половина осталась. Мама с бабушкой и некоторыми соседками летала к центру, и хорошо они там затаились разными покупками. Магазинов в центре хватало, чего только не было. Ладно, семья в порядке, время я с ней провел, столь необходимое нам всем, так что можно приниматься за дело. Пока проф, управляя ботом, гнал его к бастиону, я через планшет получал всю свежую информацию по корпорации. Я даже во время отдыха пару часов, но висел в корпоративной сети, получая все, что нужно, отдавая приказы и контролируя выполнение некоторых особо важных. Вернее, контролировали эскины, особенно кластер, а вот их уже я, получая от них отчеты. Одна из новостей: сегодня, буквально 2 часа назад, вернулся караван, что уходил к флотской фабрике. Возвращение прошло также благополучно, тяжелогруженные суда маневрировали в системе, двигаясь к месту, где в пустоте был организован склад. Там уже не одна сотня контейнеров с разными вещами висели. Теперь вот прибавится их. Завтра после разгрузки он снова уходит, но уже с инженером, который займется сворачиванием базы. Благо, все необходимое у того есть. Он даже успел пару второстепенных баз поднять с 3-го ранга до 4-го, продолжая учиться, повышая свою квалификацию. Капитан крейсера, что сопровождал караван, второй у базы остался, доложил, что в нескольких системах от нас, где они совершали совместный промежуточный прыжок, они застали спяток кораблей работорговцев. После прошлого сокрушительного поражения о них не было слышно, а тут, видимо, зашевелились. Нужно будет отправить разведывательное судно, посмотреть, что вообще в соседних системах происходит. Правда, специализированного разведчика у нас не было, но мы что-нибудь придумаем. В принципе, из свежих новостей это все, остальное идет все согласно графику, в некоторых направлениях даже с опережением. Вот это не совсем хорошо, другие отстают. Причины вернуться к работе, а не продолжить отдых, хотя бы 5 дней, как хотелось, были серьезными. Набор новых сотрудников шел уже чертову дюжину дней и не без успеха. За это время прошли наших специалистов 332 человека к военным и в корпорацию на гражданские должности, а также 47 в гвардию. Лай очень четко помнил мои наставления: брать тех, кто по психологическим показателям и личным моральным кодексам не пойдет на предательство, внутреннее сопротивление у них будет. Таких набирали. Ну, там еще была куча показателей, но вот набирали. Помимо них набрали почти 100 вольнонаемных специалистов для возрождения системы Дикон. Все гвардейцы ожидали на борту линкора, Аня не могла поставить им сети, несмотря на то, что те были в наличии, пока я лично не приму у них присягу, таковы правила. Вот и ожидали они. В принципе, вольнонаемные были в таком же подвешенном состоянии, им установки также не делали. У военных корпораций, как и у их сотрудников, таких правил не было, и после моего виртуального одобрения, а я продолжал изучать документы всех кандидатов, получали сети и начинали учиться, как только те активировались. Именно это и было причиной моего окончания отпуска, хотя я и отгулял его до конца, как и планировал. Все дело в том, что набор на 6000 человек, а нейросетей 8-го поколения для них накоплено на складах было только 5000, из которых часть уже была установлена. К концу набора будет просто нечего устанавливать. Так что мне снова нужно вернуться на борт Старсейвера и запустить обе фабрики. Нейросети 3-го поколения тоже подходили к концу. Жители Зории раскрывали все кубышки и несли в наш центр, устанавливая эти девайсы, или проходя полное лечение в больнице. То есть сам центр уже какую неделю работал на полную мощность. Тем более там сейчас 2 сертифицированных врача, работы у них не убывало. Прибыв на борт линкора, я принял присягу сначала у гвардейцев, и эти ошарашены тем, кому будут служить, а потом и у вольноопределяющихся, но у них облегченная версия присяги и службы была. После присяги, первая шестерка сразу направилась на установки, было много будущих пилотов и технического персонала у гвардейцев, хотя начали формировать 2-й взвод десанта. Вольноопределяющиеся и десант проживали в казармах. Более того, начался формироваться штаба гвардейской эскадры, сразу 19 будущих офицеров готовились к установкам. Как раз первая шестерка, что направилась в медсекцию, будущие офицеры-гвардейцы. Сделав одно важное дело, я занялся другими, перебрался на Старсейвер, снова ботом проф управлял, дальше я уже буду сам летать. Мой спасбот находился на одной из летных палуб гиганта. По гвардии у меня старшим офицером пока был Эрих, командора лейтенанта получил, то есть старлея, он всеми командовал, пока будущие старшие офицеры набирались и учились, командиры и управленцы, в принципе справлялся, тем более ему несколько баз выдали по административной работе, так что лямку со скрипом, но тянул, со скрипом, потому что желания не было, становиться штабным офицером он не хотел категорически, и я его понимал. Тут нужны определенного склада люди, и Лай их отбирал. Семерых нашел в третьем наборе. Всего их пока 9, двоим ранее установки сетей сделали, еще после второго набора. Один будущий координатор оперативного отдела, а второй штабной офицер, планированием будет заниматься, да анализом. Набрали еще 7, но им еще сети ставить и учить. Ничего, должны успеть до отбытия. Лаю с этим набором я велел набрать 300 человек в гвардию и около 400 в вольноопределяющиеся. Получится больше? Хорошо, нет, ничего страшного. Добравшись до Старсильвера, я сразу направился к фабрикам, пора запускать. Запустил обе, на то, что более современные стали изготавливаться пока самые необходимые по массовости нейросети линейки управленец, а на той, что послабее нейросети техников поколения 3+, их охотнее брали, а технические вообще по покупкам самые массовые. После пилотских, но тех было тупо больше, 18 тысяч, да еще простейшие, а соответственно и дешевые. Жители Назории, не избалованные такой массовостью, еще по привычке с благоговением относившиеся к тем, у кого есть нейросети, а тут вдруг осознали, что сами могут их приобрести, плати доставь, вот валом и пошли покупки и установки. Брали то, на что денег не хватало, а не по той специальности, по какой хотели бы развиваться дальше, не привыкли еще. После запуска обеих фабрик я устроился на кровати, на этом моя работа закончилась, и стал изучать на экране планшета, что можно сделать дальше. В принципе и так знал, проф доложил, что на борт Старсильвера доставили почти 150 эскинов из техотдела, за эти 15 дней я не взломал ни один, а сейчас вызвал все дешифраторы с секретного спецсклада, и стал постепенно ломать их, если не требовалось, просто устанавливал новые ПО, удаляя старые. Так дальше и шли дни, постепенно люди набирались, шли установки и, несмотря на то, что особо людей мало поступало, нужно время, чтобы с каждым побеседовать, определить, что перед тобой за человек, запас нейросетей не убывал, я их делал, вполне успевая пополнять, даже запас небольшой начал. С учетом того, что в среднем производилось на современной фабрике около 60 нейросетей в сутки, 600 за 10 дней и 2500 за месяц, то я реально успевал. Вот так и шли дни, летели, можно сказать. Постепенно за 3 месяца люди были набраны, Лай даже немного превысил свои возможности. В гвардию набрал 430 человек, и почти 500 вольноопределяющихся. В принципе все с трудом, но могут поместиться на борту «Бастиона», но я все равно велел направить только что вступившие в строй грузопассажирское судно к борту линкора, и все вольноопределяющиеся перешли на него. Там жилая палуба была на 800 человек, все поместятся, так что теперь тесноты, что начало проявляться, больше не было. Среди гвардейцев уже 20 было пилотов средних кораблей, поэтому экипаж для транспорта сформировать было нетрудно, временно, для перехода в нужную систему. Гвардия готовилась как к освобождению Норда, так и переселению в систему Дикон. Координаты они пока не знали, но что я хочу от них в скором будущем, представляли прекрасно, от этого и отталкивались, планируя дальнейшие шаги подразделений. Например, семьи гвардейцев почти все были на транспорте из тех, кто согласился переселиться. Так что после рейда к Норду, те не вернутся на Зорию, оттуда их путь лежал к Дикону, и я полечу вместе с ними, координаты пока знал только я. На орбите начала медленно расти база, ее только-только начали собирать. За месяц инженер должен справиться, эскинов на базе не было, вернее они биоранее были, так что пришлось использовать свой ресурс, запас растряс, и ставить нужное ПО. К счастью, в кабинете главного инженера базы все необходимое нашлось. С помощью дешифратора я все взломал и получил нужные программы на руки. Мне тогда, когда станцию перевозили, много подобных электронных приборов привезли на взлом. Справился, все равно делать было нечего, главное находиться рядом с фабриками. Станция ладно, эскины есть, диспетчерские и реакторные модули уже развернуты и даже запущены, так что диспетчеры начали работать. И вот теперь на этот скелет инженер и наращивал разные модули, жилые, складские, технические и ремонтные. Закончит он это не скоро, а мы уходили. За эти 9 месяцев, ну почти столько набирается, корпорация крепко встала на ноги, ее флот и армия окрепли, обросли мускулами, так что я считал, что у нас все шансы освободить Норд. Тем более я уже предпринял некоторые шаги. Например, направил к планете небольшой крейсер. В его трюме был разведывательный шаттл из запасников Старсивера. Проф выдал. Специально подготовленный офицер-разведчик с двумя сержантами в прикрытии должен незаметно пройти посты на орбите Норда и спуститься на планету. К кому обращаться он знал, главы сопротивления мне были известны из-за послезнания прошлой жизни. В общем, его задача убедить их в одном. Нам не нужно помогать, мы все сами сделаем, пусть не лезут под наши пушки. Сейчас он уже должен быть в соседней системе и приступить к проникновению. Сегодня наша эскадра уходила в рейд. 3 линкора, включая «Бастион», пилотов мы выучили с запасом. Керри пилотировала и командовала флагманом гвардии. Кроме линкоров было 9 крейсеров в списках флота корпораций. Правда, один отсутствовал, в районе Норда должен быть. Еще было 8 транспортов с войсками, танкер и 12 судов обеспечения. Также с нами шли 2 отдельных транспорта. Вот носителей не было, только авианесущие корабли. После освобождения Норда, пока переговорщик и юристы корпорации будут вести переговоры со старшинами Норда, нужно договориться о филиале корпорации на орбите с поставками необходимого освобожденным жителям, как переговоры пройдут. Ну а гвардия на своих кораблях с этими судами отправится к декану. Там они все останутся и начнут осваиваться, а моя задача – взломать все эскины перед отлетом, а потом вернусь на Зорию. С эскинами осваивать систему гвардейцам будет проще. Это я точно знаю. Например, для того, чтобы вернуть в строй минные поля, у гвардейцев были подготовлены сразу 2 экипажа для заградителей с минерами-офицерами. Так работы пойдут куда быстрее, чем их делали мы с Лидией еще в той истории жизни. Где-то на одном из транспортов находится подразделение отца с ним самим во главе, ну и остальные погрузились, и формировался караван на моих глазах. Для обороны системы оставался проф, он тут и будет охранять. Самая надежная безопасность, поэтому корпорация будет продолжать работать. К счастью, перед отлетом я сделал солидный запас нейросетей 8-го поколения. Почти 7000 по разным специальностям, даже модели ученый, а ученые у нас теперь были, немного, но появился свой исследовательский центр. Нужно же с чего-то начинать. Также заготовил 60 тысяч нейросетей 3-го поколения плюс. Из них 20 мы забрали с собой для нарцев. Даже солидный запас баз знаний накопировали. Передадим в случае успешных переговоров, а нет, так нет. Сейчас я сидел в кресле капитана Бастиона, Керри все равно в пилотском кресле устроилась, и мы ждали приказа на начало разгона. Старший штурман эскадры тут командовал с флагмана флота корпорации, именно он вел нашу небольшую эскадру к Норду. Командующий флотом в звании полковника, недавно он сдал экзамены и прошел проверку на профпригодность, скомандовал начать разгон. Наш корабль в эскадре был скорее не пришей рукав, в состав эскадры не входил, но командовать им командующий мог, в случае крайней нужды, а так мы числились наблюдателями. Всем было известно, что глава корпорации у него на борту. Посмотрим, как наши военные справятся, стоило ли в них вкладывать столько сил и средств. Когда линкор разогнался, и Керри увела его в первый гиперпрыжок, я довольно потянулся и пробормотал едва слышно, чтобы не услышали офицеры, что сидели за пультами операторов артиллерии или защиты. Наконец-то, дождался. Началось.